Глава 24. Надирная прыжковая точка. Арктур. Округ Донегал. Лиранское Содружество. 26 мая 2050 года. Кай Аллард повернулся и кинул небольшую сумку следующему парню, стоявшему в цепочке, по которой передавали грузы, поступавшие непрерывным потоком из небольшого люка шаттла. Плечи немного побаливали, но ему нравились простые, ритмично повторяющиеся движения и физическая нагрузка. Ненавижу сидеть в тесноте и духоте шаттла, особенно военно-транспортного. Если допустить, что всех нас перебросят с гадюки на Гибралтар, это значит, что корабль будет переполнен, но все же в нем можно будет повернуться, не то что на корабле класса Владыка. «Лейтенант Аллард!» Кай обернулся на звук голоса и хотел было улыбнуться генерал-лейтенанту Редберну, но парень, стоявший рядом с ним в цепочке, швырнул в него следующую посылку. Ее острый край царапнул по тыльной стороне правой руки Кая, оставив глубокий кровоточащий порез. «Фу ты!» – Кай поймал посылку левой рукой и передал дальше, затем сделал шаг назад и осмотрел раненую руку. Солдат посмотрел боязливо. «Простите, сэр!» – Кай покачал головой, а Эндрю Редберн подбодрил солдата. «Не твоя вина. Мне не следовало нарушать ритм цепи». Кай слезал кровь, но она снова заполнила рану. Он хлопнул по тыльной стороне руки, чтобы остановить кровотечение, и широко улыбнулся Эндрю. «Извините, сэр, но я не могу отдать вам честь». Эндрю кивнул и обнял Кая за плечо. «Я ждал на офицерской палубе, чтобы приветствовать тебя и остальных офицеров 10-го гвардейского полка, но тебя там не было. Лейтенант Пилотце доложил мне, что ты прибыл позже на транспортном корабле и помогаешь разгружать его. Мне следовало бы знать». «Что следовало знать, сэр? Что я хотел помочь при погрузке и разгрузке багажа или то, что не хотел лететь на одном корабле вместе с Дейрой Лир?» Кай пожал плечами. «Я предположил, что чем быстрее мы разгрузим гадюку, тем раньше отправимся в путь на дальнее пограничье. Просто на Гибралтаре не хватит места для наших боевых роботов». «Мы приветствуем ваше решение. К сожалению, прыгун, который должен был транспортировать гадюку, израсходовал весь запас гелия. Без жидкого гелия, охлаждающего двигатель Керни-Фушиды, корабль не сможет совершить гиперпространственный прыжок на Зурсин вместе с остальными кораблями. Впрочем, я не стал бы беспокоиться. У нас есть другие корабли, маршрут которых пролегает через Арктур. У них есть свободные ангары для боевых роботов. Йен Ло Йонг скоро догонит вас, но нет худа без добра. Я могу предоставить в распоряжении молодого талантливого офицера с полдюжины боевых роботов». Кай широко улыбнулся. «Благодарю вас, сэр. В этом случае, в любом случае, я сделаю все, что смогу, чтобы оправдать ваше доверие». «Превосходно!» Эндрю крепко хлопнул Кая по спине. «Причина, по которой я хотел побеседовать с вами, касается вашего нового коменданта». Кай кивнул. «Неудивительно, что они оставили коменданта Шмидца в тылу на Скондии. Он уже согласился отказаться от своих полномочий и передать командование Скондии второму полку сил самообороны. Кто займет его место?» Страх перехватил горло Кая. «Вы не собираетесь сделать меня его адъютантом? То есть я все еще командую подразделением Улан?» Редберн мягко хмыкнул. «Ты спросил таким голосом, какой было у меня, когда меня уведомили о том, что переводят в батальон подготовки новобранцев. Нет, ты не оставишь своих уланов». «Я хотел поговорить с тобой о новом коменданте, так как надеюсь, что ты выскажешься в его пользу на неофициальной встрече офицеров батальона. Конечно же, кое-кто выразит определенные сомнения относительно его кандидатуры, но они безосновательны. Я знаю, что могу доверить тебе секретную информацию о нем, которая понадобится, чтобы убедить сомневающихся. Я знал, что ты воспользуешься ею осмотрительно». Кай замедлил шаг. «Я верю, что вы не втягиваете меня в интриги, генерал, но просто хотелось бы понять, о чем вы просите. Я вполне готов помочь человеку в его работе, но не стану поддерживать идиота, который способен погубить всех нас. Новый комендант получил назначение на эту должность только благодаря своему аристократическому происхождению, не так ли?» «Ты еще спрашиваешь», — сказал Эндрю, внимательно следя за Каем. «Это Виктор Штайнер Дэвион». У молодого водителя робота от удивления отвисла челюсть, но он быстро справился с собой. «Извините, генерал, Кажется, он служил в 12-м полку гвардейцев Донегала. Служил. Пожалуй, не является большой тайной, что дальняя граница подверглась массированному нападению каких-то до зубов вооруженных штурмовых отрядов. Кай кивнул, и локон черных волос скользнул ему на лоб. Именно поэтому все мы и направляемся туда. Кай, нападение было массированным, и боевая часть Виктора недолго удерживала целостную оборону. Мы надеемся, что они все еще сопротивляются, перейдя к партизанским действиям. Виктор и его адъютант, капитан Кокс, покинули планету по приказу генерал-лейтенанта Хоксворта. Глаза молодого воина сузились. «Не похоже на того Виктора, которого я знал. Он бы никогда не покинул планету». Возможно, он изменился со времен обучения в Ново-Авалонской военной академии. Эндрю почесал правой рукой подбородок. «Виктор остался прежним. Коксу пришлось нокаутировать его, чтобы вывести с планеты. Боюсь, что 10-й Лиранский гвардейский полк не очень-то учтет этот факт, когда узнает о том, что 12-й Донегалский гвардейский полк перестал существовать как военная часть. Морган Хасик Дэвион и я полностью доверяем Виктору, но нам также известно и то, какими боязливыми могут стать войска, если они приняли своего командира за Альбатроса». Кай опустил глаза. Судя по учебе Виктора в Ново-Авалонской военной академии, он должен быть сильным командиром. По-видимому, он заставит нас выполнять задачи, которые мы раньше считали невыполнимыми. «Сэр, я сомневаюсь, что Виктор станет для нас отличным командиром, но не уверен, что вам следовало поговорить об этом только со мной. Поговорите с командиром моей роты, капитаном Майслер. Другие два капитана высоко ценят ее мнение». «Я уже обменялся мнениями с Рошелью, и она обещает отнестись к вопросу непредвзято. Она вспомнила, что ты знал Виктора в Нава, и сказала, что сочла бы за честь иметь одного из офицеров, одержавших победу над противником на учениях в Ла-Манче, под своим командованием, а у другого быть в подчинении». Кай покраснел, а лицо Эндрю расплылось в широкой улыбке. «В мое время в Доме воинов на Новом Зартисе я бы мертвой хваткой ухватился за обоих офицеров, получивших такую отличную подготовку». «Надо бы радоваться такому комплименту, но я-то знаю, что из-за моей победы Венди попала лишь в запасной список распределения в тяжелую гвардию Дэвиона». Он покачал головой. «Назвать победой мои действия значит исказить смысл этого слова и заменить решение, найденное Виктором, на проблему». Эндрю скрестил руки на груди. «Ты был окружен четырьмя тяжелыми боевыми роботами, и тебе удалось уничтожить три из них, а это явная победа в этой, по сути, безвыигрышной ситуации. Никто прежде не действовал так, как ты, и все получилось». Лейтенант нахмурился. «Получилось, но только на некоторое время. Я драпанул вместо того, чтобы выстрелить первым, так как знал, что Феникс, которого я выбрал для экзамена, способен обогнать боевых роботов, которыми управлял компьютер. Я просто растянул их вереницей и расстрелял по одному. В последнем бою, когда компьютер напал на меня, я сглупил. Мне не следовало покидать позицию, надо было найти другой способ разъединить двух последних роботов». Сказав это, Кай ударил правым кулаком по левой руке, и рана снова начала кровоточить. «Решение, которое принял Виктор, позволило ему уничтожить боевых роботов противника и выйти из боя живым и невредимым. А я, хотя и стрелял метко, все еще нахожусь во власти того молниеносного маневра». Он снова слезнул кровь с раны, затем поднял глаза на Редберна. «Я драпанул. Никто не поступал так раньше, потому что никто никогда не испытывал страха во время этого экзамена». Генерал дружелюбно улыбнулся и покачал головой. «На самом деле ты просто не понимаешь своего дарования. Каждый, кто проходит этот экзамен, испытывает страх, как и ты. Ты один осознал свой страх, отыскал путь побороть его и одержал победу на маневрах. Карьеры тех, кто сразу начинает палить и сломя голову бросается на превосходящего врага, не длится долго, а то и вовсе не заслуживает внимания. От тебя же я ожидаю большего». Эндрю бросил взгляд на руку Кая. «Почему бы тебе не сходить в лазарет, наложить повязку на рану, а затем мы встретимся в комнате для отдыха офицеров?» Маршал Хасик Дэвион упомянул, что намерен отправить сообщение принцу Хансу, и предложил тебе, если хочешь, послать весточку твоему отцу. Он также приглашает тебя отобедать вместе с нами сегодня вечером». «Слушаюсь, сэр», — ответил Кай, решительно отдав честь. «С радостью».